конце, я решил зайти в книжный магазин. Что забавно, некоторые из книг были сделаны из льда. Я решил купить одну такую, возможно, ее будет удобнее использовать для гримуара. Пока я ждал свою очередь, осматривал другие книги. Каталогизация воспоминаний была еще не закончена, и я не знаю, что он знал, а какие области не затрагивал. Ардис, как думаешь, будет заметно, если я просканирую и сохраню себе местные книги? Скорее всего, это заметит, но можно пустить два похожих сканирующих заклинаний. Одно наше, которое копирует книги, а второе поисковое. Тогда можно будет прикрыться, что просто искал книги на конкретную тему. Хорошая идея. Оба заклинания достаточно тяжелые, но думаю, я смогу их использовать. Сплетя заклинания и активировав их почти одновременно, от меня пошла двойная зеленая вспышка. Когда я это сделал, продавец отвлекся на меня и окликнул, но объяснив ему, что просто ищу книги в конкретных областях, он успокоился, продолжая за мной следить. Я и правда решил найти некоторые книги, и одна меня заинтересовала. Не потому, что была по интересной теме, хотя не без этого, а потому, что ее не получилось просканировать. Выглядела она достаточно просто: синяя обложка с надписью о стихийном льде. Полистав ее, ничего такого не было, хотя там и были описаны виды стихийного льда и способы их получения, причем они не ограничивались основными стихиями. Эту книгу я также решил купить, сразу пошел к стойке продавца. Сейчас он общался с девушкой, которая имела вполне человеческую внешность. Расплатившись за книги, мы с Луной покинули лавку и стали решать, куда еще пойти, но что-то интересное мы так и не придумали. К нам подошла та самая девушка из книжного. «Как я посмотрю, вы асгарцы, причем те самые, которые спасли принцессу. Не понимаю, о чем вы? Откуда она это знает? Мы пришли сюда только 3 часа назад, и о спасении принцессы еще не было объявлено. Вы, наверное, сейчас думаете, откуда я это знаю, но не беспокойтесь. Сама принцесса мне о вас и рассказала. Я тоже в своем роде являюсь принцессой, но обычно сижу в своей лаборатории, из-за чего меня сложнее похитить. В это я могу поверить, по эмоциям тоже не видно, чтобы она лгала. Ну хорошо, так ты что-то хотела. А да, я заметила, ты взял книгу о стихийном льде, вот мне и стало интересно. Я обладаю силой льда, и мне тоже стало интересно. Вот как, но должна тебя расстроить, одной возможности использовать лед недостаточно для освоения стихийного льда. Я все же попробую. Хорошо, не буду пытаться переубедить тебя словами, но так как ты спас мою сестру, я помогу тебе понять всю сложность стихийного льда. Для этого пойдем в мою лабораторию. Хорошо, пойдем. Луна, ты со мной отправишься или пойдешь отдыхать? С тобой. Такой компанией мы отправились в лабораторию Гунлёд. Так звали эту великаншу. Ее лаборатория располагалась почти по соседству от дворца и представляла собой каменный круг. Вначале я не понял, а после заметил арку, к которой она нас и повела. Мне было интересно, зачем такая заморочка, и Гунлёд рассказала, что на этой площади нельзя строить здание, но лабораторию в замке ей тоже не разрешили организовать, при этом и далеко от замка тоже нельзя, а то вдруг что-то случится. Пока мы спускались, я осматривал все магическим зрением и заметил густую сеть охранных чар на входе, но в самой лаборатории ничего подобного не было. Видимо, они мешают экспериментам. Лаборатория выглядела как большое помещение с лабиринтом столов, забитых разными приспособлениями и материалами, а в конце стояло здоровое ледяное зеркало, за которым была ледяная стена. Также виднелась дверь в библиотеку, хотя корректнее это назвать архивом. Когда я закончил осмотр, Гунлёд показала мне особое устройство, на которое я кинул анализ, но он выдал достаточно противоречивые данные. Это был универсальный модуль, который мог дать аналог магии любому. По сути, это кластер ритуалов, точнее их элементов, которые комбинируются между собой. Гунлёд же назвала это устройство прототипом технопосоха, хотя с магическим посохом здесь не было ничего общего. Посмотрев на мой скептический взгляд, она немного обиделась, но предложила показать его работу. Я внимательно следил за процессом настройки. Анализ мог показывать внутренние устройства процессов, но для этого нужно было время. Устройство имело 3 уровня блоков, на которых и велась настройка. В каждом из уровней было от 20 до 40 элементов. Из них как пазл собирался ритуал. Великанша спросила меня, какой лед я хотел бы создать. Мой выбор пал на световой лед, после чего элементы в устройстве пришли в движение. Устройство и правда было гениальным, Как минимум, когда элементы закончили свое движение, я видел готовый ритуал создания светового льда по заданной форме. Полчаса и я смогу переделать его в заклинание, хотя в форме ритуала оно тоже будет вполне удобным. Жаль, я не могу с помощью анализа получить чертеж этого устройства. Подключив к прототипу толстый кабель, на зеркале в конце комнаты появились какие-то надписи и диаграммы. Спросив по этому поводу Гунлёт, она объяснила, что это основной блок ее компа и чтобы я не обращал внимания. Кинув анализ на этот комп, я на секунду даже в ступор впал. Это, мягко говоря, был сверхкомп, причем как он был устроен, я не понимал, хотя о всех передовых разработках знал благодаря Локи. Если сравнивать с моим прошлым миром людей, то я разрабатываю хороший игровой комп, а это кластеры Пентагона. Смотря на все это, к меня даже появляется мысль грабануть эту принцессу, и возможно, я так и сделаю. Предварительный план уже был готов, надеюсь, к ночи они не успеют поменять ключ безопасности. Пока я задумчиво смотрел на экран, продолжая анализировать и даже кое-что понимать в устройстве этого компа, Гунлёт закончила приготовление. Переключив свое внимание обратно на прототип, который был в разы проще, я заметил странность в этом ритуале. Задействовали не все блоки, что понятно, но те, что не использовались, шли в разнобой, и часть из них была соединена, видимо, с прошлого использования, в цепочке рун. Возможно, в устройстве это как-то учтено, хотя я почти закончил анализ и не вижу подобной защиты. Гунлёт нажала на кнопку, и устройство создало световой лёд, но в процессе произошел взрыв. «Черт, нет!» — крикнула Гунлёт и потянулась к огнетушителю, чтобы потушить искрящийся прототип. Так не должно было быть, поэтому это и прототип. Вот иногда так происходит. Все нормально, примерно этого я и ожидал, но как это должно было помочь мне понять сложность стихийного льда? В смысле, ты такого и ожидал? Я могу сказать тебе, в чем проблема, но сначала ответь на мой вопрос. Сначала бы я создала световой лед, как пример, а после спроецировала бы заклинание и предложила бы тебе попробовать использовать его. Так у меня и правда могло не получиться, я попросту так быстро не нашел баланс в энергии или что-нибудь в этом духе. Так в чем проблема? Объяснив изъян устройства, я предложил попросту сбрасывать неиспользуемые блоки. Это был простой способ решить проблему, надежнее было бы отделить их или вплести в ритуал, но тут уж ей решать, как с этим работать. Гунлёт признала, что даже не думала об этом, а после попыталась узнать, как это я все понял, даже не касаясь устройства, но я сослался на свои секреты. Мы еще немного пообщались на разные темы, но посмотрев на Луну, которая пыталась не уснуть, настолько ей было интересно нас слушать, я предложил закончить наш разговор. Гунлёт согласилась и сказала, что обязательно найдет меня на ужине вечером. Как оказалось, здесь устроит небольшой бал в честь возвращения младшей принцессы, и мы приглашены. Луна все же уснула, поэтому, не став ее будить, я взял ее на руки и пошел во дворец. На входе меня без вопросов пропустили, так что я зашел в свою комнату вместе с Луной и, положив ее на кровать, лег рядом. Моя волчица на автомате обняла меня, а я стал продумывать план, как пробраться в архив и скопировать все документы, что там есть. Можно попробовать сделать это во время бала, когда все будут заняты, но нас туда тоже пригласили, и мы там будем выделяться, поэтому мою пропажу заметят. С другой стороны, можно после бала, под покровом ночи, тоже достаточно хорошая идея. Помимо архива, мне нужно будет использовать анализ на все устройства, чтобы понять, как они устроены. Так как что-то похожее на план было готово, я обнял Луну, и хотелось бы просто задремать, но мы с Ардисом стали разбирать знания бала, но до самого бала в основном занимались только сортировки и каталогизацией. Сам бал оказался пиром с морем алкоголя и множеством опасных увеселений для нетрезвых гостей. Среди этих увеселений особо выделялись кулачный бой, пьяная стрельба из лука, питье из рога на скорость, а также пение. В большом зале также стояла огромная бочка меда, в которую кто-то на спор прыгнул бомбочкой, но начиналось это все достаточно мирно. Вначале было объявлено о спасении принцессы, а также о том, что виновные предатели были взяты под стражу. После он позвал нашу команду и каждому из нас вручил награду. Широ он вручил пояс силы великана, Алексе он вручил медальон орлиного зрения, Луне он вручил наручи защиты, а мне хапури морозного сознания. Также на всех нас он вручил полтонны золота и серебра. Если с артефактами Широ и Луны все было понятно, один увеличивал силу, а второй создавал защитное поле вокруг носителя, то у нашей ведьмы времени амулет позволял получить своеобразный аналог драконьего зрения. Мой артефакт был самым непонятным, у него есть несколько функций. Во-первых, он помогал контролировать лед, во-вторых, он позволял лучше думать, что системой в данный момент отображалось как плюс 40 к интеллекту, и последней была очень странная особенность, рога выступают как антенны, улучшающие ментальную магию. Единственное, что оставалось непонятным, так что японский элемент брони делает в йотунхиме. Пир продлился до самой ночи, но мы покинули его раньше, я практически не пил, а вот все мои товарищи и Гунлёд, которая весь вечер пробыла в нашей компании, напились, и Шира даже стал буянить. Когда это произошло, я взял Луну на руки, заковал своих друзей в лед и, извинившись за них перед Утгартлаки, отправился в комнату. Положив всех по комнатам, Луну положил к себе в комнату, я кинул на них сон и стал готовиться к проникновению. Выждав полчаса, я под невидимостью отправился ко входу в лабораторию. На всякий случай новый артефакт остался в комнате. Как и предполагалось, пароли еще не были сменены. Весь путь не вызвал какой-либо сложность. По дороге мне не раз встречались стражники, но чаще всего они тащили нетрезвых гостей куда-либо. Пройдя в саму лабораторию, я без проблем скопировал весь архив, а также остальные бумаги, которые находились в лаборатории. После пошел анализ всех разработок, чтобы не перегружать сознание. В системе я активировал дополнительный модуль для навыка архив, который записывал туда данные с анализа. Это все еще нагружало мое сознание, но в разы меньше. Закончив с этим, я стал выбираться и вовремя, так как Гунлёд решила прийти в лабораторию почти в 5 утра. Вернувшись в комнату, я просто вырубился в объятиях Луны. Слава и проклятие системе, с одной стороны 3-4 часов сна мне хватило, чтобы выспаться, но из-за вчерашних моих действий на мне висел дебаф. Перенапряжение сознания, головная боль 5 часов 42 минуты, и ее ничем не заглушить, но это малая цена за знание. Когда мы все более-менее пришли в себя, то мы стали думать, куда идти завтракать, но пришла местная служанка и передала нам приглашение на завтрак. Он проходил в относительной тишине, у всех кроме меня, правителя и младшей принцессы было похмелье. Младшая принцесса постоянно о чем-то рассказывала, прислушавшись, это оказались наши приключения, хотя она их вчера рассказывала, но, видимо, к следующей неделе там появятся новые подробности. После завтрака Утгартлаки попрощался с нами и добавил, что мы теперь всегда желанные гости в его городе. После этого мы отправились к Красвайс, которая была в таверне в полном облачении. Как оказалось, не все группы прибыли в Утгард, а поэтому наставники отправляются на их поиски. Нам сказали отправляться в поселение Эгира, ждать их там. Для этого нам, как и всем другим ученикам, выдали одноразовые карты-ключи для змеиной тропы. Поэтому уже через пару часов мы прибыли. Примечание к части. Альбом HTTPS Древигаглицом Древифолдерс 1x16 су 4 dkf 4 за fmccpkfl 1s3bn8 нутенс. Автор. Бета ушел в подполье. Правда, где он в подвале нашел подполье, в бетонной коробке с медными трубами, но как есть. Бета. Я теперь и до хз какого момента бета Шредингера, я вроде есть, но не всегда и не везде и возможно по частям, а не целый, меня до плюс 15 июня не искать, но я есть, наверное, возможно, нет, да, наверное, но тут точно есть, возможно это не точка, но, это, не точно. П.С. Вопросы про краску не задавать, она есть, но мы еще не открыли. Часть 39. Перед тем, как дойти до поселения, мы решили сделать крюк через иллюзорный берег и забрать заначку бандитов. Берег, являясь местом многих битв, был усеян останками кораблей. Среди них всегда можно найти сокровища, как привезенные захватчиками, так и спрятанные уже после битв. Использовать здесь сложную магию почти что бесполезно из-за остатков использованных во время битв заклинаний. У нас была карта, на которой были отмечены ловушки и аномалии, так что мы без проблем дошли до тайника бандитов. Несколько сундуков, спрятанных под палубой одного из кораблей, находились в нем. В первом сундуке было снаряжение бандитов, кинжалы, короткие мечи, а также лук со стрелами и несколько флаконов с не пойми чем. Во втором сундуке было золото и платина, а также еще несколько кристаллов крови и мира. Пока была возможность, мы стали решать, что преподнести Одину. По традиции, после первого похода нужно отдать часть награды лично всеотцу, но это не обязательно. В обычной ситуации ты должен заплатить налог, примерно 10% от найденного, но первый поход позволяют либо ничего не отдавать, либо преподнести дары, чтобы получить дополнительные баллы в рейтинг. Мы собрали достаточно много всего, так что решили отдать Одину котел, который, если судить по записям бандитов, был подарком для Утгартлаки, а также некоторые артефакты и некоторое количество золота и серебра. Про глаз я не стал говорить, но упомянул, что у нас с Луной для Одина будет еще одно подношение. Не считая котла, все кажется каким-то несущественным, но здесь важно само действие. Помимо того, мы решили, как будем делить оставшиеся между собой. Золото, серебро и платину просто поделили поровну, артефакты еще не распределяли, так как решили, что сначала мы с Алексой осмотрим их. Если точнее, то осмотреть их хотел я, а Алекса сказала, что поможет мне. Еще были всяческие материалы, но девочки изначально ничего не собирали, так как им пока ничего подобного не нужно. А мы с Широ брали разное, вся кровь и мир осталась у меня, а почти все части монстров я отдал ему. Побродив еще немного по берегу, мы решили выдвигаться к поселению. Дорога была полностью безопасна, и мы за несколько часов добрались. Помимо нас здесь уже были несколько команд, которые уже пировали и веселились. До прихода Валькирии еще много времени, так что мы присоединились к ним. В прошлой жизни я достаточно часто выпивал с друзьями, но кажется, что в этом мире мне еще рано напиваться. Сейчас мне 9 лет, но выгляжу я на 12-13 примерно, как и многие другие из моего поколения, хотя можно немного и выпить. Наутро я проснулся в неизвестной комнате, с одной стороны у меня на руке спала Луна, а с другой Алекса. Насколько я помню, мы с Луной ушли вечером, когда Широ снова начал буянить. Останавливать я его не стал, так как не видел в этом смысла, здесь такое все время происходит. Алекса осталась в зале и липла к какому-то парню, то ли из наших, то ли не из наших, как она оказалась здесь, я не знаю. К счастью, между нами нечего не было, пора было уже вставать, так что я решил немного повеселиться и разбудить Луну поцелуем, полностью игнорируя уже проснувшуюся Алексу. Луна была только рада такому способу и специально делала вид, что спит, но, почувствовав еще одного человека в комнате, резко встала и посмотрела мне за спину. После этого она вопросительно посмотрела на меня, телепатически я ей пересказал, что сам знал, и мы решили оставить Алексу здесь, а самим уйти завтракать. Валькирии еще не прибыли, но прислали весточку о том, что будут в обед. До этого времени все занимались своими делами. Я просто пошел, лег под дерево и продолжил разбирать полученную здесь информацию. Все эксперименты я решил оставить до возвращения в Асгард. Пока я этим занимался, пришло уведомление о завершении переработки очередной души. Сейчас вся энергия с этого процесса отправляется на развитие кармана и клетки. С первой души мне прилетело плюс один ко всем характеристикам, кроме удачи и немного энергии в хранилище. Это очень даже перспективная сила, но она требует развития, как, впрочем, и любая другая. В обед, как было обещано, явились почти все валькирии, а с ними и другие группы. Многие из них выглядели подавленно, а валькирии шли с безэмоциональными лицами. Как оказалось, две команды полностью мертвы, одна наполовину убита, а еще из одной выжил только один. Это и правда было неожиданно, до этого нам обеспечивали полную безопасность и не пускали куда-либо, где мы не справимся, а ведь и моя команда могла погибнуть. В таких невеселых мыслях мы вернулись в Асгард. Уже в Асгарде нас спросили, есть ли у нас дар для Одина, после чего разделили на две группы. Первую повели к Золотой башне, аналогичной той, что появлялась перед школой, а вторую повели к выходу. Пройдя через башню, мы оказались в Хлицкьяльве. Помимо Одина, здесь присутствовал Локи, Тор и Бальдр, а также Стража, видимо, с подобных походов иногда приносит что-то опасное. Все группы по очереди отдавали Одину дары. Посмотрев на то, что преподносят остальные, я сразу понял, мы будем в числе первых, если не считать котел, который неизвестно как оценит. Многие отдавали в дар части монстров или другие алхимические ингредиенты, а также артефакты йотунов, но самыми крутыми были ребята, предоставившие камень Нор. Этот артефакт способен на многое, даже воскрешать мертвых, переписав их судьбу. Если взять только то, о чем мы договорились, то они будут на первом месте, хотя у нас есть козырь. Когда наступила наша очередь, я стал выкладывать вещи из пространственного кармана, кратко описывая их. Достав котел, как-то конкретно описать его у меня не получилось, но один сам о нем рассказал. Легендарные котлы Эгира, специально созданные так, чтобы в них был только хороший мед. Видимо, в скором времени мы закатим знатный пир, но я вижу некоторую необычность в этом котле. Поведай, где вы его взяли? Он был украден группой разбойников, которую мы встретили на своем пути. Как удалось выяснить из некоторых бумаг, котел изначально был сделан для правителя Утгарда. В таком случае, это более чем достойный дар. У нас есть еще один дар, но думаю, вам стоит самому на него взглянуть, а уже после решать, стоит ли его объявлять или нет. Хорошо, пусть будет так. Сказав это, один поднялся с трона и пошел в мою сторону, а я же в это время достал зеленый коробок из льда. Когда я только достал его, ко мне сразу подскочил Тор и, направив на меня молот, громко спросил: «Чего это ты удумал? Подсовывать все отцу вещь, от которой чувствуется столь сильная энергия Хильхейма?» Вначале я даже не понял, о чем он. Мне, конечно, пришлось зарядить коробку энергии смерти, чтобы от нее не чувствовалась скапливающаяся энергия источника. Помимо этого, я наложил заклинание, аналогичное тому, что использовал один, на мне. Мне не дали даже слова сказать, как Тор попытался нанести мне удар, но его остановили Локи с Бальдуром, а после вмешался и один. «Не делай поспешных выводов, брат. Еще в прошлую нашу встречу с этим парнишкой, в нем были эти силы», — держал руку своего брата Бальдур. «Не губи перспективного мага, Тор». Использовал какое-то заклинание Локи, что постепенно оттягивало громовержца назад. «Они правы, сын мой, ты слишком вспыльчив», — высказал один, проходя мимо и беря коробку в руки. Вначале он осмотрел сам контейнер и, чему-то покивав, открыл его. При этом пространство вокруг него пошло рябью. Несколько минут он молча смотрел на содержимое, а после закрыл коробку и наложил дополнительные заклинания для сокрытия. «Кто еще из его отряда знает, что там?» «Шаг вперед!» Рядом со мной стала Луна. Когда мы отправились спасать Шира и Алексу, я показал и объяснил, что мы достали, а после создал контейнер. «Отлично, пусть так оно и будет. Никому не говорите, что там. Все понятно?» «Так точно», — одновременно ответили мы и стали по стойке смирно. «Вашей группе я дарую максимальные баллы, а сейчас вы пройдете в мои чертоги и подождете меня там, как прикажете», — сказал я, поклонившись. Так же поступили и остальные в моей команде. После этого мы пошли на выход, где нас ждали валькирии. Они же открыли портал в комнату ожидания. Рассевшись на диваны и кресла, мы стали ждать. Мероприятие продлится еще час как минимум. Помимо нас в этой комнате были две валькирии из личной стражи Одина, так что никаких разговоров мы не вели. Чтобы не просто так сидеть, я погрузился в медитацию и решил посетить свой внутренний мир. С последнего раза он не сильно изменился. Это все еще был остров, на котором я возводил замок. Помимо основной крепости был и хрустальный бункер, который был односторонним входом в астрал. Пройдя сквозь замок в библиотеку, я посмотрел на несколько стопок неразобранных книг. Каждая из них представляла собой еще не изученные данные из разных источников. Первая, самая большая стопка была рецептами, добытыми в астрале. Вторая, чуть поменьше, — книги из академической библиотеки. Третья, с информацией по ангелам и магии света. Ну а четвертая и пятая появились недавно и представляли собой книги, скопированные из магазина, и случайно украденные данные из головы советника. Разбором последних двух я и занялся, так как в отличие от остальных они не скоро будут пополняться, если вообще будут. Данные из головы советника были идеальным справочником по боевой магии льда, так как в молодости он был неплохим боевым магом. Главное было не только то, что у меня появились сотни заклинаний нужной мне стихии, но и был пример, как их можно применять. Многие из них удобно будет применять только в Йотунхиме или Нифльхиме, но адаптировать их будет все равно проще, чем создать с нуля. Помимо боевых, было много и бытовых или исследовательских заклинаний, которые тоже опирались на магию льда. А также были концептуальные знания о льде и холоде. Как-то объяснить их невозможно, но именно об этом говорила та принцесса. Без понимания концепций нельзя получить стихийный лед. По сути, сейчас я чистый чародей, так как своей волей направляю энергию и превращаю ее в заклинание, которое в свою очередь выступает упрощающим костылем. Маги пользуются как раз подобными знаниями, а также пониманием концепции и принципов работы мира. В перспективе маги сильнее чародеев, но им сложнее получать свои силы, и первое время они сильно ограничены в возможностях, но я теперь могу развиваться сразу обоими путями. Насколько я помню, в моем прошлом мире В ролевых играх был такой класс, как мистический тиурк, что позволял использовать магию разных магических классов. Вот теперь я буду стремиться, чтобы стать подобным престиж-классом, помнить бы еще какими были условия для его получения, но и без этого справлюсь. Можно к двум источникам сил добавить и третий, благодаря чему стать еще и колдуном, но здесь есть одна проблема. Колдуны, как и жрецы, получают свою силу от покровителя или артефакта, и первый вариант мне никак не подходит, не хочу продавать свою задницу не пойми кому. Второй вариант лучше, но сложнее, артефактов достаточной силы не так много в мире. Есть божественные механизмы уровня лангинов, есть святые, проклятые и просто волшебные мечи по типу Экскалибура или Грэма, есть волшебные книги, хранящие в себе силу своих создателей и еще черт знает что. Самому создавать такой артефакт бесполезно, он будет лишь дополнять мои силы и максимум немного меня усилит. Все это конечно хорошо, но конкретно сейчас, что-то решать бессмысленно, нужно больше информации, а на ближайшее время дел и так много. Нужно еще комп создать, да и походы и экскурсии в остальные миры Игдрасиля никто не отменял. Когда я вернулся в реальность, то обнаружил, что Шира сидит медитирует, Алекса читает, а Луна спит облокотившись на меня. Одна из валькирий подошла к нам и сняла меня и Луну на специальный артефакт-камеру, а после сказала, что это для мист. Как раз в этот момент, у второй валькирии над ухом появился небольшой магический круг и она сказала, что нам пора идти. По дороге мы встретили Расвайс, которая шла за нами. Привели нас в малый зал для приемов, где нас уже ожидал один. Он рассказал, что изначально хотел дать нам достаточно баллов, чтобы мы заняли места до пятого, но теперь он отдает нам первые четыре. Также, нам полагались дополнительные награды Шира. Он вручил короткий посох, который мог проводить энергию света и формировать из нее разное оружие. Алексею он даровал зеленую сферу, которая была проводником времени, что бы это ни значило. После он сказал, что все кроме нас свободны, а с нами ему нужно поговорить наедине. Один отвел нас в свою мастерскую лабораторию, где попросил в подробностях рассказать о нашем приключении. Рассказывал я, конечно, упуская некоторые моменты. Когда мой рассказ был закончен, один задумался, а после предложил начать ритуал с водами источника. Первое в ритуале участвовала Луна, так как источник Урт слабее, чем источник Мимира. В дальней части мастерской была дверь, в ритуальную комнату, куда мы направились. Один кратко объяснил Луне, что делать, и выдал рог с водой. Выпив воду, моя волчица села в позу лотоса и через мгновение все началось. Было интересно посмотреть, как вся эта процедура выглядела со стороны. От Луны пошла волна энергии, которая разделялась на разные цвета, отражаясь и возвращаясь назад. Это происходило несколько раз, а пока Луна впитывала силу, один стал подробнее расспрашивать меня о приключении в Йотунхиме. Я не видел смысла чего-либо скрывать и стал рассказывать все в подробностях, заодно спрашивая о всех непонятных вещах, встреченных в путешествии. В первую очередь, я стал задавать вопросы о кристалле над источником Мимира и лестнице внутри. Кристалл оказался искусственным сердцем гор и по большей части состоит из энергии Йотунхима, а лестница внутри – это незаконченный проект древнего мага. Не закончил он его, так как погиб, и теперь невозможно узнать, для чего была построена эта конструкция. Дальше меня интересовала кровь Эмира, но один сказал, что просто даст мне книгу с описанием способов применения. После этого, я рассказал про ситуацию с драконами, это удивило Одина и он попросил показать фиал с кровью. Всеотец предложил ритуал, в котором можно использовать оба найденных мной реагента, но мне все равно нужно будет подождать полгода после принятия воды из источника Мимира. За это время мне следует найти еще какие-нибудь редкие элементы. У них должно быть что-то общее, между собой или со мной, иначе ничего не сработает. Например, один предложил добыть святую драконью кровь и кровь великого мертвеца. Первую можно найти в Ванахиме, а за второй придется идти в Хельхейм. Также для ритуала понадобится несколько конкретных веществ: вода из колодца алых вод Утгарда и кристаллы из кровавого ущелья. Все это находится в Йотунхиме, так что в будущем нужно будет туда вернуться. Про колодец алых вод я узнал, когда читал про достопримечательности мира великанов. Это сосредоточие всей крови асгарцев, пролитой в Йотунхиме. Более конкретного определения у меня нет. Кровавое ущелье — это опасная и невероятно глубокая шахта, в которой докопались до сети пещер с красными кристаллами, но не успели начать их добычу, как из глубин пришли монстры и почти всех убили. Что это за монстры и на что способны кристаллы, неизвестно. По крайней мере, такова официальная версия. После я рассказал о нашем пребывании в Утгарде и стал расспрашивать его о магии великанов. На это один сказал, что проще будет выдать мне пропуск в его личные библиотеки, чем объяснять в двух словах. Также я передал Одину бумаги из логова бандитов, а также копии тех, что мы отдали великанам. Всятец очень даже обрадовался зачаточному заговору против него, так как теперь он сможет им манипулировать. В награду я попросил проверить артефакты, которые нам выдали великаны, а то использовать их может быть опасно. В общем, я не ошибся, напрямую эти артефакты не влияли на носителей, но они их отслеживали, давали лишь половину от своих возможностей, и у великанов была возможность их отключить. Все это один убрал. К моменту, когда Луна закончила впитывать энергию источника Урт, мы с Одином обсуждали те или иные нюансы в рунах и их влияние на ритуалы. Ну как обсуждали, я спрашивал те или иные нюансы, мне их объясняли, а после шли обсуждения. Мне даже удалось подбросить Одину идею артефакта, представляющего собой браслет с кристаллами, на гранях которых будут руны. В теории он должен позволить пользоваться рунной магией кому угодно, даже не магам. Подобный артефакт смог бы, как поднять боевую мощь Асгарда, так и продвинуть само общество, сделав его более техномагическим. После Луны пришла моя очередь, один предупредил меня, что эта сила будет куда мощнее и опаснее, чем в прошлый раз, и попросил не делать глупостей. Перед тем, как самому взять рог, я поднял Луну и отнес ее на один из пустых столов, предварительно спросив разрешения у всяца. Зайдя в круг, который стал изменяться и усложняться, буквально удваиваясь, я, собравшись с духом, выпил воду и, как и в прошлый раз, сел по-турецки. Вначале было обманчиво теплое ощущение от силы, идущей изнутри, но ее становилось все больше. Если в прошлый раз сила была похожа на воду, которая размывала себе путь, то в этот раз она была огнем. Жаркое пламя буквально убирало из меня лишнее и проникало куда глубже, как будто сжигая кости и их содержимое. Жар все рос, но пока я справлялся и направлял его к каждой клеточке тела, это в какой-то степени было мазохизмом, но необходимым. Ардис и система взяли на себя большую часть энергии, я помогал им до того момента, как вернулась отраженная сила. Она была уже не горячей, а ледяной, это помогло мне вновь сосредоточиться и провести всю эту силу по телу. По изначальному плану конечной точкой должно было стать ядро, но вместо этого я снова вошел в транс, первым делом сосредоточив силу на своих костях, а после в нервах и мозгу. Энергия там буквально зависала, и только после этого ее остатки отправлялись в ядро. Скорее всего, это должно было быть невероятно больно, но в трансе я ничего не чувствовал, кроме правильности или неправильности системы. Сколько я так просидел, не знаю, но энергия все не заканчивалась, я ведь еще не перешел на собственные запасы, хотя был готов к этому. Когда же извне энергия перестала поступать, я стал использовать запасенную силу источника, а после и свои возросшие резервы. Если в прошлый раз я остановился потому, что закончились материалы, то в этот раз система перешла на новый этап. Я стал дорабатывать ее по мелочам, а когда мне пришло осознание, что большего мне сейчас не добиться, закончил. Проморгавшись и осмотревшись, я обнаружил Одина, внимательно смотревшего на меня, и Луну, сидящую в стороне и крутящую двумя оранжевыми мечами. Как она позже рассказала, это парные мечи Суртура. Они выглядели как прямоугольные рукояти, из которых появляются оранжевые плазменные лезвия. Их ей вручил один, пока я проходил ритуал. Сам всятец стал использовать на мне разнообразные сканирующие заклинания, в лице он не изменился, но не смог сдержать эмоций, главные из которых были удивление и шок. «Ардис, я опять сотворил что-то опасное. Вы удивитесь, но нет. В этот раз процесс был полностью под контролем, хоть несколько раз ты чуть не помер. Я выведу всего два системных сообщения, остальное посмотрите позже. Магическая кость. Ваши кости пропитались магией и сами стали ее вырабатывать, энергетическая нервная система. Ваш мозг и нервы начали процесс с металлизации, образовывая кристаллические структуры. Проводимость металлических компонентов увеличена многократно. Ни черта не понял, но очень интересно. Не успел я обратиться к системе за пояснениями, как мне стало плохо, из-за истощения. Молодец, опять чуть не помер, и вижу, в этот раз это не прошло бесследно. Подожди, дам тебе одно лекарство. Один дал мне какую-то микстуру, от которой мне сразу полегчало. После этого один сказал, что мы уже задержались и в следующий раз мы должны прийти, только через 3 или более месяцев. Также он сказал, что возобновит за мной надзор на всякий случай и через воронов сообщит о том, когда Луне можно будет проходить следующий ритуал. Проходя через мастерскую, в шкафах, что-то грохнуло и один попросил нас постоять пару минут. Он ушел к шкафам и там продолжило что-то громыхать. Вернулся один уже с посохом в руках, который дергался в мою сторону. Этот посох был сделан из сердцевины Игдрасиля, которое древо добровольно отдало, и теперь этот посох выбрал тебя. Это значит, что в будущем тебе придется повисеть на дереве. Когда один отпустил посох, тот сразу прыгнул ко мне. Я на автомате поймал его рукой и сразу ощутил его радость. Он был рад обрести носителя, снова быть полезным. Это ощущалось на разных уровнях, и эмпатией, и простым теплом. В моих руках посох как будто обновился, но не изменил формы, просто пока он был у Одина, то выглядел иссохшим, а у меня как будто его только вытащил из Игдрасиля. Я хотел поблагодарить Одина, но тот сказал, что это своеобразный подарок, от которого у меня в будущем все равно будут проблемы. Как минимум мне придется пройти испытание Игдрасиля, а после скорее всего отправиться в мир смертных для путешествия, причем в начале пути я должен буду быть один. Я не видел в этом какой-то серьезной проблемы, так как и так собирался погулять по миру, но видимо в моем случае все будет сложнее. На выходе нас уже ждала Росвайс, но перед тем как мы к ней вышли, один попросил Луну приглядывать за мной и не позволять мне колдовать ближайшие пару дней. На это она серьезно кивнула и поклялась, что не отойдет от меня. После этого мы отправились домой. Помимо Росвайс, нас ждала и вся остальная команда. Я сразу передал им их артефакты, рассказав, что на них было и как они на самом деле функционировали. После этого Шира и Алекса отправились к себе, а мы с Валькирией отправились домой. Росвайс быстро заметила, что мы какие-то вымотанные, и не став ничего скрывать, я рассказал о прохождении ритуала с водой из источника Мимира, а Луна также рассказала об аналогичном ритуале, но с источником Ур, а вскоре ей проходить аналогичный мне процесс. Валькирия была малость удивлена, но я продолжил ей объяснять, откуда у нас, что. Такой компанией мы пришли ко мне в апартаменты, и если к тому, что Луна останется, я был готов, то аналогичное желание у Росвайс меня удивило. Против я не был, но Луна решила лечь со мной в кровати, а вот Валькирия была к такому не готова, поэтому предпочла диван. Я, конечно, предлагал ей с Луной лечь на кровати, а самому пойти на диван, но обе девушки приняли это предложение в штыки, правда по разным причинам. Волчица предлагала ей пойти в ее, буквально соседнюю квартиру, но Валькирия отказалась. Сама Луна отказалась от подобного предложения, ссылаясь на, что поклялась Одину не отходить от меня. Не придя ни к чему, мы просто легли спать, как говорится, утро вечера мудренее. Надо с утра глянуть, что у меня в статусе. Примечание к части. Альбом HTTPS Древига Глицом Древифолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦПКФЛ 1С3 БН8 НУТНС. Высшее существо. На вас когда-нибудь падали 2-тонные медные трубы? Бабуин. Товарный знак. Есть мягкий знак УКГ АСПРН и как цинцерит цинцеритов ТАРов цинцерит цинцерит цинцерит ЕСЛИ есть мягкий знак УКГ АКП и я ЕЛИ СКНТ АПАПР АШАУ МНЕПР ИСЛИ АТ мягкий знак цинцерит. Автор. Во-первых, откуда у тебя в подполье 2 тонны медных труб? Во-вторых, бабуин, товарный знак, ты не туда воюешь. Часть 40. Проснувшись раньше Луны, я и решил проверить статус и разобраться с новыми мутациями. Статус. Имя. Артур. Раса. Ас. 80% отродье. 20%. Подраса. Ван. 80% ангел. 20%. Уровень. 52. Класс. Игрок. Псевдокласс. Исследователь. НР. 1555 в мин. МП. 6715-125 в мин. Развернуть. Ап. 5047-60-35 в мин. Неизвестно. Неизмеримо. Характеристики. Сила. 130. Ловкость. 149. Выносливость. 201. Интеллект. 175. Мудрость. 120. Восприятие. 80. Магия. 88. Контроль. 85. Сила духа. 55. Воля. 75. Харизма. 55. Удача. 2. Свободных очков характеристик. 1111. Активные навыки. Медитация 99 ур. Эмпатия. 2-3. телекинез 50 ур, астральная практика 77 ур, изъятие души 8 ур, анализ 58 ур. Пассивные навыки. Системное тело, макс, системный разум, макс, акробатика 70 ур, актерская игра 50 ур, кулинария 97 ур, фехтование 55 ур, золотая клетка ур 9, карман душ естественного ангела ур 8, колдовство 85 ур, черчение 40 ур, рисование 39 ур, возможно бесполезные, развернуть, знания, магия 140 ур, наука 55 ур, развернуть, языки 40 ур, развернуть, ближний бой 37 ур, тактика 80 ур, лицедейство 45 ур, кулинария 137 ур, дуэли 82 ур, изобразительное искусство 35 ур, руны 160 ур, возможно бесполезные, развернуть, достижения. Попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, стихийник, мастер рун, входящий по острию, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, незавершенное спиральное магическое ядро, эфирная система циркуляции магии, магическая кость, энергетическая нервная система, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный канал, повышенная скорость мышления, крепкое тело, шестое чувство, запасы энергии и скорость восстановления возросли многократно, неудивительно, что контроль упал. Все характеристики и навыки тоже не слабо подросли, но главное, еще одна из них перевалила за сотню. Так как это была мудрость, то я получил шестое чувство или иначе говоря сверхъестественную интуицию. Механизм ее работы система объяснила, и если все это сократить, то выходит чутье человека-паука, но более слабое, зато работающее не только на опасности. Мы с Ардисом посовещались, и я решил, что нужно переделать внешний вид статуса, а то он слишком большой и сбивает с толку. Поэтому, нужно будет убрать строчку со знаниями, а также мои возможно бесполезные навыки перевести в отдельную вкладку, чтобы не мешали. Поздравляем, энергия источниками мира успешно поглощена. Магическая и жизненная сила увеличена. Регенерация энергии увеличена. Магическая кость. Ваши кости пропитались магией и сами стали ее вырабатывать, энергетическая нервная система. Ваш мозг и нервы начали процесс сметаллизации, превращаясь в металл. Проводимость металлических компонентов увеличена многократно. Такое описание дает система для эффекта от энергии мимира и новых мутаций. Интересно, что будет после последнего источника. Новое достижение в какой-то степени меня пугает, но с другой стороны, от него одни только бонусы. Ходящие по острию, вы слишком часто были на грани жизни и уже побывали за ней, это оставляет свои следы. Энергия смерти увеличена вдвое, мертвецы могут принять вас за своего. Ардис, ты еще в Йотунхиме хотел мне рассказать, что там со мной. Это касается вашего поведения и, как вы выражаетесь, нехарактерного поведения. Так что со мной, вы темный. Шутки про чернокожих, это конечно хорошо, но можно конкретней. В каком смысле? Как бы так объяснить? Вы помните, что форма влияет на суть? Так вот, по такому же принципу тело влияет на разум, а ваше тело является потомком чего-то темного и злого. Отсюда ваше наслаждение чужими страданиями и другие проявления негатива. То есть моим родителям является кто-то из темных богов Асгарда. Не факт, как вы можете понять по расе, никто из ваших родителей не является человеком. Мир выдал вам божественный механизм еще до вселения в тело, а ваша часть как отродья, до активации механизма поддерживала 1/100 человеческой природы, чтобы не произошло отторжение. Понятно, а что там по поводу трехстороннего пакта? Пока не могу ничего сказать, мало данных. Ладно, а что по поводу дополнительного класса? Я еще в Йотунхиме получил 50 уровень, но отложил все действия, связанные с этим, там и так события были насыщены. Проверяю. Есть проблема. Какая? В общем, тебе придется заново выбрать доп-класс, так как просто чародей тебе ничего особо не даст. Я так понимаю, из-за новых мутаций? Да. Хорошо. Какой выбор? Выберите MUTACIU DOP, класс «Дикая магия», вам подвластна первобытная сила, что вырывается из вашего тела. Дитя рун, вы становитесь проводником тайной магии, она сопровождает вас и готова раскрыть свои секреты, неважно в какой форме вы ее используете. Штормовое колдовство, вам подвластна разрушительная стихия, что как верный воин ждет приказа. Божественная душа, вы становитесь потенциальным богом, ваша душа уже ищет свое призвание. Теневая магия, вам подвластны тени, а в вашу душу проникает тьма, станете ли вы лордом или превратитесь в раба. Отмеченный порчей, вы становитесь разносчиком скверной порчи, что заставляют погибать все вокруг вас. Зеленая кровь, сила растительного мира течет в вас, вы едины с ней. Широкий выбор, что думаешь, Ардис? Ничего не думаю, любой из вариантов имеет свои плюсы и свои минусы, выбор полностью за вами. Тут нужно будет подумать, хотя штормовое колдовство, порчу и зеленую кровь я уже сейчас не рассматриваю. Еще я сомневаюсь в теневой магии, в моей душе уже есть свет и я все еще не овладел им нормально, не пойдет ли все в разнос, когда в ней появится еще и тьма или тени. Дикая магия, это еще тот кот в мешке, что это и как оно работает, неясно и я о ней ничего не слышал, хотя у меня уже есть база знания магии. Думаю, стоит поискать информацию в астрале и по остальным классам тоже. Божественная душа, скорее всего, просто усилит некоторые аспекты, которые у меня уже есть, дай богом я и так могу стать, вроде. Дитя рун, больше всех меня заинтересовал, тайная магия это почти любая магия, а руны и так лежат в основе моего способа колдовать. Поищу информацию об этом в астрале, а уже после буду решать, такое возможно, Ардис? Конечно, вам и так пришлось бы ждать 3 или 4 дня, пока вы восстанавливаетесь. Вот и отлично. Кстати, что конкретно у меня не так с организмом и мутациями? Все же столько энергии прошло через организм и усвоилось в ядре. Ядро завершено на 99,8%. Эфирное СЦМ завершено на 90%. Но для перехода на следующий этап нужно завершенное ядро. Нервная система постепенно адаптируется к новым условиям. Для дальнейшего развития костей нужен резкий всплеск большого количества энергии. Также была замечена синергия, мутации радары новой нервной системы, но пока вы полностью не привыкнете, я не могу что-либо сказать. Тогда как будет время, займусь этим, но сейчас я хочу заняться артефактами и ритуалами, а еще нужно разобрать все честно скопированное у великанов. Когда я закончил разбираться со статусом, луна уже проснулась и просто наслаждалась объятиями. Можно было, конечно, полежать еще, но пора уже идти завтракать. Поцеловав луну, я сказал ей идти в душ, пока приготовлю что-нибудь, но волчица запротестовала и сказала мне самому идти умываться. Аргументировала она это тем, что я обязательно использую магию во время готовки, а мне нельзя. Так споря, мы вышли из комнаты, где натолкнулись на Росвайс, которая, послушав нас, поддержала луну. По итогу, в душ первым пошел я. Как и обещала Одину, луна следующие 3 дня не давала мне колдовать от слова совсем, хотя уже под конец второго, я без опасности мог применять бытовую магию. Росвайс тоже от нее не отставала и все время была рядом. Я, конечно, благодарен за заботу, но это все же чересчур. Когда на утро 4-го дня... мне разрешили колдовать, я решил разобраться с посохом и для этого мы отправились на полигон. Луна также захотела испытать новые мечи, так что я пропустил ее вперед, а сам стал, анализировал посох. Я синевый посох чародея, проводник-концентратор, созданный с помощью мирового древа. Несмотря на то, как давно это было, посох все еще живой и связан с древом, создает связь с душой владельца, подстраиваясь под его желания и нужды. Как я понял из более глубокого анализа, этот посох является своеобразным аналогом божественного механизма и связь образует похожую. Чем плотнее связь, тем сильнее посох, но в определенный момент носителю посоха нужно будет пройти испытание Игдрасиля, а после древо решит оставить посох или забрать. Также как только связь образуется, посох адаптируется к стихии носителя, а также может изменить внешний вид под вкусы использующего. Это что касается описания посоха, но нужно опробовать его и в деле. Сейчас на полигоне луна нарезала каменных големов, как масло, смотря на это я решил, что нужно полноценно обучить ее телекинезу и будет у меня волчица-джедай. Мечи есть, сверхчеловеческие рефлексы есть, воинская честь скорее есть, чем нет, вполне себе пользователь силы. Выйдя на полигон, я решил попробовать. Сначала использовал простые заклинания, постепенно переходя к более сложным. Когда я создал 3 бурана, то решил попробовать создать каменный лед. Это была самая безопасная из ледяных стихий. Вначале ничего не получалось, но когда я активировал кольцо, то смог создать плоскую стену из льда. Думая, чем проверить ее прочность, мой взгляд наткнулся на валькирию, и я попросил ее пульнуть в стену чем-то средним. Сам я не могу проверить из-за того, что моя атака легко ее пробьет, из-за одинаковой энергии. Посмотрев на непрозрачную стену льда, Валькирия запустила в него огненный шар. У нее получился идеально среднее заклинание по общей классификации, но он не нанес никакого урона стене. Тогда я попросил Валькирию немного повысить силу атаки, но огненные шары не причиняли ей вреда. После Валькирия попробовала другие стихии, но на средней мощности они приносили незначительный ущерб. Вот таранное заклинание пробило стену без каких-либо проблем, даже на средней мощности. Думаю, это достаточный показатель возможности стихийного льда. До вечера я создавал разные вариации стихийного льда, но получились у меня только некоторые, а именно, ледяной камень, переохлажденная вода, пронизывающий ветер и световой лед. Все стихии, кроме последней, превосходили мои возможности в оригинальных стихиях, но если бы я углубился в их изучение или полноценно остался универсалом, то они бы были на одном уровне. Всего командам, побывавшим в Йотунхиме, давали 5 дней отдыха, а после нужно возвращаться к учебе. Пока я сидел на парах, занимался разработкой прототипа компьютера из светового льда, и уже была рабочая идея, а с возросшей магической силой я мог реализовать ее буквально за 3 дня. Для начала я сделал простой калькулятор, и размером он был с ноготь мизинца. После уже на его основе я стал создавать большую версию, которую хотел поместить на обложку гримуара. Хороший гримуар позволяет использовать через него ритуалы, которые ты заранее подготовил, а также быстро их готовить. Свой гримуар я решил делать из ледяной книги, а первую заготовку использовать для создания аналогичного инструмента для Луны или еще куда-нибудь спущу. Несколько дней я просчитывал разные варианты, но мне всегда не хватало чего-нибудь этакого. Выход нашелся неожиданно, а именно Физ предложила помощь. Как моя змея объяснила, понимает она только в драконьей магии, но мне нужна стабильная однородная сила, которой обладают драконы. Это и правда был лучший вариант, а поэтому дальше создание гримуара было лишь делом техники. Изначально бело-синяя книга стала черно-фиолетовой, поверх обычной обложки был тонкий слой каменного льда, он в основном нужен для кристалла компа, так как световой лед достаточно хрупкий. После я зачаровал эту книгу, привязал ее через кровь к себе и заодно к своему инвентарю, так что теперь ее можно призвать в любой момент, где бы она ни была. Все остальное время я дорабатывал и оптимизировал компьютер, а так как Арди смог подключиться и использовать ресурсы книги, то занимался программной частью. Это продолжалось чуть меньше недели, пока Алекса не позвала меня к себе в гости, чтобы расшифровать дневник Архимага. Она предложила мне прийти на выходных, чтобы этим заняться. Когда я подходил к поместью ее семьи, у меня складывалось ощущение, что тут живет семейка Адамс, а не маги времени родом из Греции. Весь дом был выполнен из темного дерева, а перед ним на клумбах были в основном композиции из темных цветов. На секунду я даже задумался, а оно мне сильно надо, но потом ощутил тепло от посоха в моей руке и уже спокойнее двинулся в дом, но на всякий случай заранее призвал кольцо. Подойдя и постучав в дверь большим металлическим кольцом, мне открыл дворецкий. Все бы хорошо, классический костюм, белые перчатки и лицо, изрезанное шрамами с повязкой на глазу. Хрипящим голосом он спросил, кто я и по какому вопросу. Это уже становится смешно, меня специально пытаются напугать атмосферой или кого-то еще ждут. Ответив, что я товарищ Алексы и пришел по ее приглашению, меня впустили и попросили подождать, пока пригласят юную госпожу. В интерьере замечалась все такая же жуткая картина. Пока я осматривался, ко мне подошел какой-то мужик, причем я смог ощутить это не эмпатией, а как-то иначе. «Здравствуйте, а вы, видимо, друг нашей Алексы». Мужик выглядел как мужская версия Алексы, может, это ее брат или отец, а может и другой родственник. «Здравствуйте, да, меня зовут Артур, а вы, где же мои манеры?» «Лексертаймер, я отец Алексы. Она на вас достаточно часто жалуется, вот я и решил узнать, кто же так запал в душу моей дочери, так что будем знакомы». Говоря это, он протянул мне руку, которую я спокойно жму, а после выжигаю его проклятие с помощью света и смерти. И зачем он так проверяет, или просто ему не нравятся те, кто обижают его дочь? «Будем знакомы, а вы даже не скривились от моего проклятия и невероятно быстро его уничтожили. Понимаю, почему Алекса перестала пытаться вас победить. Все же проверка, и о чем он говорит, когда эта Алекса пыталась меня победить. Она мне в нашу первую встречу угрожала, но после спокойно и со временем даже дружелюбно общалась. «Есть идея, Ардис?» «Ни одной, не вижу подходящих событий». Она пыталась, ахахах, «Ты еще скажи, что не понимаешь, а чем я?» «Ни одного предположения». «Стоп, ты серьезно?» «Но она мне рассказывала, как всего на несколько баллов от тебя отставала и не считая магии ближнего боя вы были равны». «Насчет баллов может быть, я перестал обращать на них внимание, когда на меня стали нападать толпы злобных школьников. А, настолько все было плохо, просто она мне говорила, что тебя слишком часто вызывали на битву и она даже помогала тебе их избегать. Такое и правда было. Меня по 10-20 раз на дню вызывали на дуэль. Понимаю, школьная популярность у меня тоже в свое время было много фанатов. Тут скорее идиотов. Понимаю, ладно, пойдем отведу тебя в библиотеку». Алекса сказала, что вы нашли еще один дневник Архимага. «Да, так все и было. Мне тоже будет интересно почитать его дневник. Не беспокойтесь, думаю, я оставлю его вам после того, как прочту. Буду благодарен». Дальше мы молча пришли в библиотеку, где меня оставили одного. Библиотека была достаточно обширной, а так как меня оставили тут одного, я решил все скопировать себе. С посохом и кольцом я могу сделать импульс почти невидимым, благодаря метамаги, но на всякий случай проверну тот же трюк, как в книжном магазине, даже искать буду тоже. Успешно скопировав всю библиотеку, я также нашел одну книгу о стихийном льде, точнее о временном льде. Притянув эту книгу с верхней полки, я сел в одно из кресел и стал читать. В принципе, можно уже после первой главы, мне стало интересно, но все упиралось в отсутствие у меня энергии времени. Я не смогу создать этот лед, можно было бы поместить в кольцо энергию, той же Алексы, но ячейка занята силой Шира, а дальше оно не эволюционировало, хотя и я им сильно не занимался. В этот же момент пришла Алекса. «Я тебя потеряла, как ты вообще нашел это место? Ко мне вышел твой отец, мы с ним немного поболтали, он попытался меня проклясть, а после отвел сюда. Ты говорил с моим отцом. Ага, а мы с тобой оказываемся соперниками, ты мне ни в чем не уступаешь? Да так и есть, ты будто этого и не знал. Впервые слышу. Хаем, чего это ты тут расселся и читаешь? Давай сюда за стол, делом займемся. И что ты хоть за книгу взял без разрешения? Да так, книга про стихийный лед, а с учетом вашей семейной специфики про временный лед. Раз так, то ладно, все равно этот лед могут создать только ледяные великаны из Нифлхейма. Я бы смог, если бы у меня была энергия времени, но тут ты права, даже у меня не выйдет. Ой, какие мы самоуверенные. Думай как хочешь, свои способности я знаю. Раз такой могучий, то вот попробуй вот это прочесть. После этих слов Алекса дает мне потрепанную временем книгу. Кинув на нее анализ, мне выдала это. Дневник странствующего архимага, часть 4. Древний маг, что веками путешествовал по мирам, изучая их, написал 10 дневников, где описал все, что ему удалось узнать. На всякий случай копирую себе оригинальную книгу, как только она оказывается у меня в руках. Алекса не заметила данного действия, а после открыл и попытался прочесть. Книга была зашифрована, но было то, что я не заметил в шифре, когда смотрел на найденную нами книгу. Там используются руны Эдернея. Те самые руны, что я увидел буквально в первой книжке этого мира. Тем не менее, расшифровать сходу у меня не вышло, нужно будет создать программу для расшифровки, ее можно совместить с переводчиком. Спустя пару минут Алекса дала мне книжку с переводом. Только попав ко мне в руки, я и ее скопировал. После она дала мне созданный ими словарь, который тут же был скопирован. После мы занялись переводом. Первым интересным местом является храм драконьих костей, место, куда драконы приходят умирать и где сплели себе гнездо драконы смерти. Второе интересное место – кровавое ущелье и теория о том, что это костный мозг Имира. Согласно легенде о сотворении 9 миров, один со своими братьями убили первого великана и из его тела создали миры. Третьим интересным местом является безвременная долина, загадочное место с искаженным временем. Были еще десятки скрытых мест, которые правда не имели точных координат. Из них меня заинтересовали только те, которые связаны со светом, смертью и драконами. Места, связанные со льдом, я не брал в расчет, так как их было слишком много. После этого мы прошлись по дневнику, связанному с Альфхейму, но только по тем местам, которые связаны со льдом, светом, смертью и драконами. После этого я оставил книгу Алексею и отправился по своим делам, а точнее внимательно перечитывать дневники и попробую доработать словарь. Пов Алекса, вот ведь гад, ушел и даже ничего не сказал, а я ведь задержалась, работая над прической. Ну ничего, ты еще признаешь, что я лучше тебя. Наверняка пошел к своей волчице, зоофил или ксенолюб. И чего его тянет на всяких полукровок, когда есть я или, блин, другие нормальные девушки. Привет, внучка, как дела? Я дернулась, не ожидая подобного. Вот как старейшина дома и по совместительству мой прадед в свои-то годы так бесшумно двигается. Все хорошо, вот проводила сокомандника. Мы проводили некоторые исследования найденных артефактов. Точно, артефакты, совсем про них забыла. Ну вот, будет еще один повод его пригласить или лучше самой в гости сходить. Необычный молодой человек, до сих пор не могу понять, разрушит он Асгард или возвысит. Что вы имеете в виду? Его судьба, как в тумане, ни я, ни наш совет не можем ее прочесть, но его ждет великие приключения, а все, кто будут рядом с ним, станут достаточно сильны, чтобы вершить судьбу мира. Если ты так говоришь, наверное, это правда. Грядет время перемен. Но начнется оно не здесь, но начнет или как минимум поучаствует в нем он. Хотелось бы видеть и тебя рядом с ним. Я тебя поняла, но ты не принимай слова безумного старика близко к сердцу. Так где мои таблетки, Себастьян? Если прадед говорит об его важности, то стоит мне удвоить усилия, теперь я не отступлю. Он будет моим. Примечание к части. Альбом HTTPS Древига Глицом Древифолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦП КФЛ 1С3 БН8 НУТНС. Комментарий заблокирован. Чтобы его увидеть, подождите. 2053 комментарии разблокированы. Автор. Кто я? Точнее, где я? Высшая сущность. Лежу я тут под трубами, и чую я его. Прекрасный, чистый, вкусный спирт. Дед Максим. Осуждаю, ну только если ты не ведьмак. Бабуин. Товарный знак. Я даже идти к ним не хочу. А теперь от другого участника. А я хочу. Часть 41. Вернувшись к себе, я решил еще раз перечитать дневник по Альфхейму, точнее его перевод. После этого я открыл оригинальный текст и стал разбираться. Шифр по сути был простой, он был написан малоизвестным языком. Это достаточно распространенная практика, но расшифровать ее сложно, так как нужно разбираться в новом языке, в моем случае еще и в мертвом. Для начала я связался с Эйваром и спросил по поводу этих рун. Он с радостью рассказал, что знал. Эти руны просто появились больше 1000 лет назад вместе с подземельем под названием Арк, имевшим 8 подземных уровней. По всем следам, там жило достаточно большое количество разумных, как условно-человеческого вида, так и абсолютно иные существа. Это подземелье постарались исследовать максимально подробно, но оно исчезло всего через несколько месяцев, и неизвестно, кто что успел узнать, а что успели утащить. После, Эйвар отправил мне 4 тома с этими рунами. Получив их спустя пару часов и ознакомившись, я стал перечитывать и переводить, но тут, в силу системной помощи, мне открылись новые подробности. Самыми интересными местами были гнездо священных драконов и роща кристальных деревьев Эдина. Существование первого еще нужно проверить. Дневник достаточно старый, может, гнезда уже нет. Роща Эдина достаточно странное место. С одной стороны, она прекрасно вписывается в мир светлых альвов, с другой стороны, оно чуждо любому из 9 миров, если исходить из описания. Поэтому стоит его обязательно посетить. Еще если верить дневнику, под рощей есть пещера или подземелье, в котором спрятано сокровище, и согласно дневнику, это то самое свадебное платье невесты Хеймдаля. Мне хочется посмотреть, как оно устроено, может, смогу повторить что-то подобное, а оригинал, наверное, отдам Луне. Возможно, это будет немного странно, но пусть будет так.